Глава 51. Картер не знал, сколько времени бродил по улицам Лондона. С тех пор, как утром они расстались с Митчеллом, он взглянул на часы лишь один раз. Сейчас было около полудня, и Картер сидел в офисе казино «Мэйфер», потягивая виски и посматривая на окружавших его людей. Инспектор Питер Торп приехал приблизительно 20 минут назад. Полицейский был взволнован и разозлен. Это чувствовалось по его голосу. Напротив него сидел Харрисон. Джо Дуган пристроился в углу на краешке стола. Полосатый Билли с тремя шрамами, украшавшими его лицо, словно экстравагантная татуировка, сел поближе к Картеру. Дэмьен Дрейк рассматривал присутствующих, теребя мочку уха. «Убийство! Нужно прекратить, Харрисон!» — злобно сказал Торп. «Кто дал тебе право убивать этих проклятых главарей группировок? Я сказал, что не смогу тебе помочь, если ты затеешь что-нибудь вроде этого!» «Все это начал не я!» — напомнил ему Харрисон. «Это меня чуть не убили, бросив бомбу в ресторан! Погибли мои люди! Это начал кто-то другой! Я только заканчиваю!» Он отхлебнул из стакана. «И кроме того, за мной пока не пришли полицейские! Как ты можешь доказать мою причастность к убийствам?» «В живых остались только ты и Салливан», — ответил Торп. «Ну и поговори с Салливаном». «Мне не нужно говорить с Салливаном», — прошипел Торп. «Я разговариваю с тобой и говорю тебе, уйми этого чертова ублюдка». Харрисон вскочил и схватил Торпа за воротник. «Я уже предупреждал тебя, Торп», — прорычал он. «Не разговаривай со мной таким тоном». Босс гангстеров оттолкнул инспектора, и тот чудом устоял на ногах. Он открыл было рот, но Харрисон продолжал. «Ты уже пробовал, и у тебя ничего не получилось. У меня же, похоже, все выходит как надо. Одно дело, когда ты убираешь конкурентов, и совсем другое, когда убиваешь моих людей», — заявил Торп. Харрисон пожал плечами. «Я просил тебя, чтобы они не шпионили за мной», — сказал он. «А я сказал, что не смогу тебе помочь, если ты развяжешь войну. Я не приказывал следить за твоими людьми. После этого случая я чувствую, как комиссар дышит мне в затылок. Говорю тебе, Харрисон, ты погибнешь, если не остановишь убийцу». Полицейский повернулся, обращаясь к присутствующим. «Все погибнете!» «Если так случится, ты составишь нам компанию», — заверил его Харрисон. Картер поднялся и посмотрел на босса. «Он прав, Рэнк. Митчелл — сумасшедший ублюдок», — заявил он. «Всем известно, что в полицейских стрелять нельзя». Харрисон медленно обернулся и посмотрел на него. «Рэй, если тебе это не нравится, можешь катиться», — спокойно сказал он. Они молча смотрели друг другу в глаза, пока не заговорил полосатый Билли. «Я согласен с ним, Фрэнк. Митчелл мог делать что угодно, но только не убивать копов. Теперь они не дадут нам и вздохнуть. Едва рыпнемся, окажемся по уши в дерьме!» Некоторое время Харрисон смотрел на этих двоих, затем поднял брови, словно сочувствуя им, и тихонько ударил по столу. «Так вы хотите сказать, я делаю ошибку?» — раздраженно произнес он. «Вы хотите, чтобы я позволил этим ублюдкам пойти на меня? Захватить мои владения?» Он укоризненно покачал головой. «Я всегда считал, что у вас больше мужества!» «Фрэнк, мужество здесь ни при чем», — резко ответил Картер. «Митчелл — маньяк». «Но ведь я сказал, после того, как он все сделает, мы его уберем. Послушай, ведь он придет сюда за деньгами, правильно? И отсюда уже не выйдет». Харрисон улыбнулся, посмотрев на Джо Дугана, вертевшего в руках пистолет. «Как я сказал, с этой работой закончится и жизнь Митчелла». В дверь постучали. Харрисон спросил, кто там. В дверь заглянул Макослан. «Кое-кто хочет тебя видеть, Фрэнк», — сказал он. И еще до того, как Харрисон успел ответить, гость втолкнул Макослана в комнату. Дэвид Митчелл направился к столу Харрисона. В одной руке он держал дипломат, в другой — большую полиэтиленовую сумку. Казалось, он не замечал никого, кроме главаря преступной группировки. Наемный убийца посмотрел на Харрисона и поставил дипломат на пол. Взяв полиэтиленовую сумку обеими руками, он перевернул ее над столом. «Все!» — сказал Митчелл, отступив. Из сумки выкатилась голова Дерека Салливана, оставив на столе кровавый след. Мертвые, широко открытые глаза, не мигая, уставились на Харрисона. Митчелл взглянул на голову, а потом снова на главаря. «Давай деньги!» Глава 52. Она подумала, что ошиблась номером. Тина подняла трубку, но на том конце была тишина. Она посчитала, что человек, видимо, понял, что не туда попал, и повесил трубку. Она отошла от телефона и вернулась в спальню, чтобы продолжить сбор. Оставались лишь кое-какие мелочи. Большую часть гардероба ей удалось незаметно отнести на чердак. Ее соседи по площадке уехали на месяц в Грецию, в отпуск, и она была уверена, что никто не заметил, как она ходила на пыльный чердак, волоча за собой чемоданы. Телефон зазвонил снова. Тина вышла из спальни и взяла трубку. «Алло!» — сказала она. Она повторила. На том конце по-прежнему было тихо. Она тихо выругалась и повесила трубку. Через несколько секунд снова раздался звонок. Она опять взяла трубку, на сей раз ничего не говоря, а только слушая. На том конце провода слышалось тяжелое дыхание. «Если это такая шутка, то надо дышать еще глубже», — сказала она. «Кроме того, к телефону подключен автоответчик, и все, что ты скажешь, запишется». Линия разъединилась. Тина улыбнулась, радуясь своей маленькой победе. Но едва она повесила трубку, телефон зазвонил снова. Она уже со злостью бросилась к аппарату. «Послушай, ты, ублюдок!» — начала она, но слова застряли у нее в горле, когда она обернулась к двери. Ручка медленно поворачивалась. Тина быстро повесила трубку и, снова схватив ее, стала судорожно набирать номер, не отводя взгляда от двери. Ей нужно было связаться с Харрисоном или Картером. Телефон был мертв. Она ударила по рычажкам. Никаких признаков жизни. Дверная ручка продолжала медленно поворачиваться. Телефон не работал. Тина бросила трубку и ринулась к входной двери. Она уже добежала до нее, когда вспомнила, что дверь не заперта. Она попыталась повернуть в замке ключ, но было слишком поздно. Дверь открылась. В комнату ворвались Пол Гарднер и Филипп Волтон. Гарднер сразу же бросился к ней. Тина побежала в спальню и закрыла за собой дверь. Она не знала, кто это. Ее охватил ужас, от которого в жилах застыла кровь. В дверь сильно ударили, но она уперлась в нее спиной, понимая, что недолго так продержится. Сумочка валялась на кровати. Даже отсюда она видела Беретту. Последовал еще один мощный удар, и Тина буквально отлетела от двери. Она бросилась вперед и схватила сумочку, нащупав ручку пистолета 25-го калибра. От следующего удара дверь слетела с петель. Гарднер ворвался в спальню, не замечая оружия. Тина выстрелила дважды. Отдача даже у такого маленького пистолета оказалась слишком большой. Оружие сильно дернулось в руке. Рукоятка больно ударила по ладони, но она не сняла пальца со спускового крючка. Первый раз она промахнулась, и пуля вылетела в дверь. Вторая попала Гарднеру в плечо, раздробив ключицу. Из раны хлынула кровь, и он, почувствовав острую боль, упал на колени, зажав рану рукой. Тина снова приготовилась стрелять. В комнату влетел Волтон, не обращая внимания на нацеленный на него пистолет. Тина напрягла руку и нажала на спусковой крючок. Пистолет дал осечку. Она поспешно нажала снова, но ударник не попадал по капсуле. Она сделала последнее, что ей оставалось, швырнула пистолет в нападавшего. Волтон набросился на нее и схватил за волосы, но она повернулась и сильно ударила его коленом в пах. Он выпустил ее волосы и завопил, но тут же стиснул зубы и, превозмогая боль, вытащил из-за пояса нож. Тина бросилась в ванную и заперла за собой дверь. Выругавшись сквозь зубы, Волтон сильно ударил по ней. Они думали, что все будет не так. Гарднер с трудом поднялся на ноги и, расстегнув рубашку, изучал рану. Сильная дергающая боль стала распространяться по всей руке. Кровь залила ему рубашку. Кровь залила ему рубашку и пиджак и продолжала вытекать, пульсируя из дыры, пробитой пулей 25-го калибра. Он застонал от боли, но Уолтон не обратил на него никакого внимания. Он вышибал дверь, за которой укрылась Тина. В ванной она быстро осмотрелась, отыскивая что-нибудь, чем можно защититься. Распахнув аптечку, она нашла там безопасную бритву, которую оставил здесь Харрисон. Зажав ее в руке, она приготовилась к неизбежному. Последовали еще два мощных удара, и дверь рухнула. Уолтон бросился на нее, и она взмахнула бритвой. Он поднял руки, защищая лицо, и лезвие резануло ему ладонь. Из руки брызнула кровь. Уолтон застонал от боли, но все же ему удалось сбить Тину с ног. Он так сильно ударил ее в лицо, что она даже оторвалась от пола. Она попыталась подняться, но он сам схватил ее за волосы окровавленной рукой и поставил на ноги. Тина закричала от боли, когда Уолтон вырвал у нее сережку. Мочку словно обожгло огнем, кровь залила блузку. Он провел пальцами по ее лицу и улыбнулся, потрогав рассеченную ударом губу. Запрокинув голову, она съехала на пол и потеряла сознание. «Сука!» — прошипел Уолтон, посмотрев на порезанную ладонь. При каждом движении кожа сходилась и расходилась, как рыбьи жабры. Он замотал руку полотенцем и поднял Тину на ноги. Тина тоже была вся в крови, вытекавшей из разорванного уха. Мочка стала похожа на громадный малиновый бутон, из нее по-прежнему сочилась кровь. «Пойдем, поможешь мне?» — прорычал Уолтон, не обращая внимания на то, что Гарднер стонал от боли. Совместными усилиями они выволокли Тину из квартиры и стащили по черной лестнице вниз, в маленький дворик позади здания. За рулем угнанного Капри сидел Марк Пакстон. Он выдавил большой желтый прыщ на щеке и, словно гурман, слезал гной с пальца. Увидев товарищей, он открыл заднюю дверь, и они положили Тину на сиденье. Гарднер сел рядом с ней, Уолтон устроился рядом с Пакстоном. «Поехали!» — резко сказал Уолтон, прижимая к ладони окровавленное полотенце. Пакстон тронул машину. «Сделай это сейчас!» — сказал Уолтон, обернувшись к тихо стонущему от боли в плече Гарднеру. Его лицо было мертвенно-бледным, на лбу выступила испарина. Казалось, он вот-вот отрубится. Но Уолтон вновь резко ему приказал. «Давай, сделай это!» Гарднер медленно кивнул и, поморщившись от боли, повернулся к лежащей словно манекен Тине. Ее лицо было исцарапано и перепачкано в крови. На волосах запеклась кровь ее и Уолтона. Уолтон смотрел на компаньона, который, наконец, снова кивнул и взглянул на Тину. Та тихо застонала. Он взял нож и приготовился. Глава 53. Дипломат был немного больше того, в котором Митчелл носил оружие. Его пододвинули наемному убийце по столу, по кровавому следу, оставленному головой Дерека Салливана. Теперь этот зловещий трофей убрали, отнесли в подвал и сожгли в топке котла. Митчелл посмотрел на лежавший перед ним дипломат и медленно открыл крышку. «750 тысяч!» — сказал Харрисон. «Как и договаривались!» Митчелл не ответил. Он вытащил из первой попавшейся пачки 50-фунтовую банкноту, посмотрел ее на свет и провел пальцем, пробуя бумагу. Харрисон взглянул на Джо Дугана. Тот в ответ едва заметно кивнул и направился к двери, перекрывая выход. «Можешь не пересчитывать», — сказал Харрисон наемному убийце. «Все как надо». «Не сомневаюсь, что это так», — ответил Митчелл. Он разорвал пачку и начал пересчитывать деньги. Дуган запер дверь и теперь смотрел на Харрисона, ожидая сигнала. Картер взглянул на босса, потом на Дугана и на Дрейка. Двое последних заняли позицию у двери. Он перевел взгляд на Митчелла, а затем на дипломат, в котором у наемного убийцы лежали три ствола. Несомненно, Харрисон должен понимать, что у Митчелла есть и пистолеты. Если даже Дуган и Дрейк не промахнутся, у наемного убийцы есть все шансы укокошить в этой комнате троих как минимум, и Харрисона в первую очередь. Картер облизал пересохшие губы и, поднявшись, направился к окну. Инспектор Торп отошел в сторону. Митчелл взялся пересчитывать следующую пачку. «Что-то не так?» — спросил Харрисон. «Ты мне не доверяешь?» Митчелл едва заметно улыбнулся и стал считать дальше. Дуган опустил под пиджак правую руку. «Не думаю, что ты настолько глуп, чтобы обманывать меня», — сказал Митчелл, продолжая пересчитывать деньги. Картер взглянул на Дугана и заметил, что его рука уже легла на рукоятку пистолета. Харрисон тоже посмотрел на Джо. «Шофер Салливана оказался просто героем», — сухо сказал Митчелл. «Обыкновенный бандит», — ответил Харрисон, отходя... «Обыкновенный бандит», — ответил Харрисон, отходя в сторону. Он снова взглянул на Дугана. Картер подошел ближе к окну, словно приготовившись из него выпрыгнуть, если начнется стрельба. «Ну, так все?» — спросил Торп. Митчелл слегка повернулся и посмотрел на глазевшего на него полицейского. Потом кивнул.